Глава 11. Марк закипел не на шутку. Какого хрена этот упырь себя чуть ли не царем вселенной возомнил? Надо же, как надменно смотрит. Руку, падла, пожать отказался, лишь безразличный взгляд бросил. А самому слабо, оказывается, с Марком погонять. Сегодня Давид точно бы проиграл. Парень это всем своим нутром чувствовал. Еще и крот скалится, поглядывая на Марка с издевкой. Под шумок сбежал, чтобы всем растрепать. Надо будет язык ему укоротить, слишком много на себя берет в последнее время. «Тварь продажная!» — ворчал Марк, направляясь к своим парням и проклиная девочку, на чем свет стоит. Мобильный из кармана достал, набрал нужный номер, а потом слышал длинные гудки. «Трубку не берет, коза!» «Видимо, чувствует вину за собой, солгала, сука, идиотом Марка выставила. Достанет, разорвет на части. И будешь ты, тварина, всю жизнь долго отрабатывать. А начнет выпендриваться, по кругу пустит, как обещал. Сначала сам. Давно уже трахнуть хочет эту недотрогу». Согласился. Самый смелый из его команды рискнул поинтересоваться, на что в ответ получил испепеляющий взгляд. Без слов понял, что главный не в духе, и сейчас лучше не лезть с расспросами. А то под раздачу можно попасть. А рука у Марка тяжелая, об этом все знают. По глазам видно, что Давид послал парня. А тот так хотел сегодня корону победителя надеть. «Кто-то будет сегодня гонять с парнями монстра?» — поинтересовался Марк в надежде, что хоть здесь есть шанс отличиться. Маленький, но все же шанс. Парни у Давида профи, не то что его оболтусы. Кулаками помахать могут, а вот гонки... «Только с байкерами», — смелый паренек покачал головой. «У них сегодня бабки появились». «Хреново. Блядь, да что ж так не везет, байкеры? Парни хорошие, обособленно держатся, в разборках участвуют крайне редко. Деньги иногда водятся, да и профи среди них немало, но все равно не то. Давид — вот его цель. Стоит, падла, в окружении своих парней. Тёлок приобнял, криво улыбается». Периодически косясь в сторону Марка. «Завидуй, урод!» — громко кричит взгляд Давида. Именно так он и думает. Только вот у Марка зубы скрипят, так хочется кого-то разорвать. Особенно Ирку. Да куда же она запропастилась? А Давид отдыхал и душой, и телом. Друзья, приятный вечер, девочки длинноногие. Только вот окончательно расслабиться все равно не получается. «Дожился, твою мать, все мысли о девчонке. Крутится в голове, не отпускает. Вчера отдыхали в клубе. Слух мужчины вылавливал обрывки фраз парней. Имя смешное. Фамилия, вообще оборжаться можно». «Так, стоп, фамилия. Ведь должна была Оксана хотя бы в паспорт заглянуть. Данные, несмотря на небольшой испытательный срок, все равно ведь записывает. А это какая-никакая зацепка». Если и тут девчонка не соврала. «А ну, погодите!» Давид отодвинул девушек и под изумленными взглядами парней отошел в сторону. «Мобильный, нужный номер, 3 гудка». «Да, Давид Натанович», — голос Оксаны звучал взволнованно. «Что-то случилось?» Кто бы знал, как этот дурацкий вопрос бесил Давида. Но сейчас мужчина его проигнорировал. Потом научит администратора нужные вопросы задавать, а пока... «Скажи, паспорт Ирины ты видела?» Сразу начал с главного. «Не поняла. Фамилия, блин, у нее есть?» Перебил, чтобы вокруг до около полчаса не ходили. «Или нет?» «У нас тут такая запара!» Тяжело вздохнула Оксана. «Торможу немного. Секунду, подождите!» Пауза, которая затягивалась. Но Давид ждал, возможно, это шанс. «Малышкина Ирина Павловна, 98-го года рождения». 22. Мужчина на автомате посчитал, усмехаясь. Именно так и думал, хотя опыта у девочки маловато. Но для начала найти бы. «Что ж ты прописку не посмотрела?» «Давид Натанович, не доставайте!» — фыркнула Оксана. «Еще что-то?» «Дальше сам разберусь», — проворчал, и девушка тут же отключилась. И так вся на нервах. Еще и он пристает со своей новенькой. Надо будет дать Оксане лишний выходной, а то еще сбежит, не дай бог. «Малышкина Ирина Павловна», — повторял мужчина, ища в телефонной книге нужный номер. «Куда ж ты спряталась, Павловна?» Сделал вызов и приложил телефон к уху. «Привет, Вовчик». «О, какие люди!» Мужчина на другом конце провода рассмеялся. 100 лет тебя не слышно. Забываешь о друзьях». «С меня Поляна», — усмехнулся Давид. «Я по делу». «Догадался уже». Вовчик продолжал веселиться. «Кого на этот раз пробиваем?» За что любил Давид бывшего одноклассника, так это за сообразительность. С ним легко, долго разжевывать не надо. Владимир Лесников и в школе был парень не промах. С его способностями можно было бабло загребать лопатой, программисты везде в цене. Но парень решил родине послужить, а что? И в полиции светлые головы нужны, если бы за них еще достойно платили. «Девочку одну пробить надо», — Давид выдал на одном дыхании. «Пиши», — сделал паузу, чтобы мужчина на другом конце провода ручку нашел. «Малышкина Ирина Павловна, 98-го года». «Как ты сказал фамилия?» Из голоса Вовчика исчезли веселые нотки. «Малышкина?» «А что, не так?» Давид нахмурился, не понимая реакции друга. У самого, кстати, в голове тоже щелкнуло, когда Оксана диктовала данные Иры, но тут же все выветрилось. Вроде слышал где-то фамилию не раз, только вот где? Черт бы побрал эту работу, скоро и свою фамилию Давид с трудом вспоминать будет. «Зачем тебе эта девочка?» Владимир задал вопрос спустя минутные молчаливые паузы, вгоняя в ступор Давида. «Нечисто здесь, ой, как все запутано и запущено». «И как я это должен понимать?» «Все, теперь точно найдет девчонку, чтобы загадок меньше стало».